Шесть месяцев спустя. Июль случился настолько жаркий, что Малашенко, не переносивший духоту, был вынужден проводить все дни у своего бассейна. Поэтому он перенес все встречи с подзащитными на утреннее и вечернее время. А пока солнце нещадно палило днем, сидел под кондиционером или отмокал в воде. Сегодня была среда, полдень и такое пекло, что плавился асфальт, но ему пришлось тащиться в офис, потому что именно этот клиент не мог встретиться с ним вечером. Юрий включил кондиционер в машине на полную мощность, но все равно чувствовал, как у него от духоты раскалывается голова. Останавливаясь на каждом светофоре, он начинал психовать, потому что его все раздражало и бесило. «Ненавижу жару», наверное, в десятый раз за день пробормотал Юрий. «Ненавижу». «Успокойся». Рядом с ним сидела Марина. Она была уже на шестом месяце беременности и до сих пор страдала от токсикоза, поэтому сама за руль больше не садилась. Юрий сейчас по дороге высадит ее у женской консультации, а потом после встречи поедет обратно и ее заберет. Я смотрела погоду. Через три дня уже начнутся дожди. Мне бы за эти три дня не сдохнуть. Юра снова превратился в противного и вечно недовольного скуфа. Но теперь Марина любила его еще больше, чем раньше, потому что ее муж был не только самым умным, но и самым смелым, ведь он не побоялся полететь за ней на Муреа, чтобы вырвать из рук похитителей. Еще и этого не хватало. Юрий покосился в окошко, а Марина и сама видела, что они застряли в пробке, но решила не нервничать по пустякам. Она скоро станет мамой, и ей надо беречь свое здоровье и, главное, нервную систему. Минут через пять они сдвинулись с места, но скоро снова встали, на этот раз уже пережидая красный сигнал светофора. «Я уже опаздываю на встречу», — пробубнил Юрий. «А мне еще тебя в консультацию надо завести». По зебре неторопливо и лениво по такой-то жаре едва передвигали ноги пешеходы. Когда на светофоре зажегся желтый сигнал, на пешеходный переход медленно выкатился человек в инвалидной коляске, и машины снова застряли, как вкопанные. Мужчина неспешно крутил руками колеса и очень неспешно двигался вперед. «Нет, это невыносимо», — психанул Юрий и выскочил из машины, чтобы помочь инвалиду быстрее оказаться на тротуаре. «Я помогу вам». Малашенко схватился за спинку инвалидной коляски. «Не переживайте». «А я и не переживаю», — ответил мужчина и обернулся. Глаза их встретились, и Юрий громко вскрикнул. Перед ним в инвалидном кресле сидел Никита Козлов и страшно скалился. У него было перекошено лицо, один глаз плохо открывался и отсутствовало отмороженное левое ухо. Но, несомненно, это был он. А еще у него по щеке стекала слюна. Юрий отдернул руки и отпрянул назад. Шок был настолько сильным, что он остался стоять на пешеходном переходе. Даже когда инвалид скрылся из вида, а на светофоре зажегся зеленый свет. Автомобили, стоящие в ряд, громко гудели. Водители материли Юрия, на чем свет стоит, а он продолжал стоять с выпученными от ужаса глазами. «Что с тобой?» К нему подошла Марина. Она подумала, что у мужа снова приступ головной боли. «Тебе совсем плохо? Что ты здесь стоишь на самом пекле?» Она осторожно взяла мужа под руку и увела обратно в машину, где протянула бутылку с водой. «Да что с тобой?» Марина начала волноваться. «Ты словно привидение увидел». Юрий уже открыл рот, чтобы сказать, что, вероятнее всего, именно так оно и было. Скорее, не привидение, а что-то вроде зомби. А потом посмотрел на беременный живот Марины и тихо произнес: «Это просто чертова жара. Не переживай, уже все хорошо. Мне лучше». Юрий отъехал с дороги в сторону и припарковался в тени дома. Черт с ним, с клиентом. Все равно навстречу он уже опоздал. Надо будет позвонить и извиниться. А потом он снова подумал про мужчину в инвалидной коляске на пешеходном переходе. и попытался себя убедить в том, что из-за жары ему показалось, что это Никита Козлов. И чем больше Юрий убеждал себя, что ему все показалось, тем отчетливее он понимал, что это был действительно Козлов, непонятно каким образом оживший. Я сам видел его замерзший труп в подполе. Юрий старался контролировать дыхание, чтобы не напугать Марину. И он лежал именно на левом боку, как раз ухо у него и отморожено. Но ведь это невозможно. И Юрий подумал, что, кажется, он понял, чего так сильно тогда боялся Никита Козлов. Он боялся именно этого. Юрий вспомнил безумный взгляд Никиты, его дрожащие руки, толкающие колеса инвалидной коляски, слюни на лице и... «Это просто жара», — произнес Юрий вслух и слабо улыбнулся жене. «Просто жара и ничего больше». «Ты это о чем?» Марина смотрела на мужа с беспокойством. «У тебя все нормально?» После пережитого полгода назад все успокоилось. Они стали жить обычной жизнью семейной пары, поменяли обслуживающий персонал у себя в особняке и решили завести ребенка, потому что Юрий Малашенко понял, насколько сильно он любит свою Марину. Центр магии Вуду у них закрыли в начале февраля, так что продержался он после тех событий на острове Муреа меньше 3 недель. В прессе объяснили, что закрытие центра связано с неуплатой налогов. Елена Тарасова снова работала у себя в городской поликлинике. Каким-то образом ей удалось вернуть доверие Валентины Федоровны. Расследование по делу о мошенничестве Никиты Козлова по причине его отсутствия, он до сих пор числился в розыске, закрыли и поликлинику оставили в покое. После того, как Елена переписала все имущество Козлова на подставного мужчину, исчез и Вадим. Настя Смирнова приняла решение продать отель и переехать в Сочи, где она открыла свой ресторанный бизнес. И ведь все было так хорошо, так спокойно, так, пока сегодня Юрий не встретил Никиту Козлова или что там от него осталось на пешеходном переходе. Это просто жара, и все, хватит. Юрий приказал себе не думать об этом, но он знал, что больше никогда не сможет спать спокойно, пока где-то рядом находится Никита Козлов или то, во что он превратился.